Он стал слушать вместе с другими, и с банальными словами либретто в музыке, пробуждающей глубокую восприимчивость души, ему как бы открылось сердце Фауста, каким оно грезилось Гёте. Когда-то Бертен читал эту поэму и находил ее прекрасной, но она не особенно трогала его, и вот теперь он вдруг постиг ее неизмеримую глубину, потому что в этот вечер ему казалось, что он сам становится Фаустом. Немного наклонившись над барьером ложи, Аннетта слушала с напряженным вниманием, а в публике проносился одобрительный шепот. Голос Монразе был и лучше поставлен, и лучше звучал, чем прежде. Бертен закрыл глаза. Вот уже месяц, как все, что он видел, чувствовал, все, с чем встречался в жизни, он немедля связывался со своей страстью. И весь мир, и себя самого он отдавал в жертву этой навязчивой идеи. Все прекрасное, изысканное, очаровательное, что он видел или представлял себе, он тотчас мысленно подносил любимой девушке. У него не оставалось ни одной мысли, которую он не соединял бы со своей любовью. Теперь в глубине его собственной души ему слышался отзвук жалоб Фауста, и в нем возникало желание умереть, желание покончить со своими горестями, со всеми муками безысходной любви. Он глядел на тонкий профиль Аннетты и видел за ее спиной маркиза де Фарандаля, который тоже любовался ею. Он чувствовал себя стариком, человеком конченным, погибшим. Ах, ничего больше не ждать, ни на что не надеяться, не иметь даже права желать, сознавать себя неудел, получившим отставку от жизни, вроде состарившегося чиновника, карьера которого кончена. Какая это невыносимая мука! Грянули аплодисменты, Монразе уже пожинал лавры, и из-под земли выскочил Мефистофель Лабарьер. Оливье, еще ни разу не слыхавший его в этой роли, весь обратился вслух. Воспоминания об Абене, чей бас звучал так драматично, затем о Форе, у которого был такой обаятельный баритон, на несколько минут отвлекло его мысли. Но вдруг его до глубины сердца тронула одна фраза с неотразимую силою, пропетая Монразе. Фауст говорил Мефистофелю. «Мне нужен клад, дороже всех даров. Мне молодости надо». Здесь и далее перевод Георгия Шенгели. И тенор предстал в шелковом камзоле со шпагой на боку, в берете с перьями, изящный, юный и красивый своей манерной красотой певца. Со всех сторон поднялся шепот. Он был хорош собой и нравился женщинам. Оливье, напротив, передернуло от разочарования, так как при этом превращении стала сглаживаться острота восприятия драматической поэмы Гёте. Теперь перед его глазами была только полная красивых музыкальных отрывков феерия с талантливыми актерами, и он слушал лишь голоса. Этот человек в камзоле, этот смазливый малый, который, выводя рулады, щеголял своими ляжками и нотками, не нравился ему. Это был совсем не тот настоящий, неотразимый и мрачный рыцарь Фауст, которому предстояло соблазнить Маргариту. Он опять сел на свое место, и только что слышанная фраза снова вспомнилась ему. «Мне нужен клад, дороже всех даров, мне молодости надо». Он бормотал ее сквозь зубы, тоскливо напевал в душе и, не отводя глаз от белокурого затылка Аннетты, который вырисовывался в квадратном проеме ложа, испытывал на себе всю горечь этого неосуществимого желания. Монразе с таким совершенством кончил первое действие, что раздался взрыв восторга. Несколько минут по залу гремели бури и рукоплескания. Топот ног и крики «Браво!». Во всех ложах женщины хлопали руками в перчатках, а мужчины, стоя позади, аплодировали и кричали. Два раза поднимался и опускался занавес, а порыв восторга не утихал. Затем, когда занавес опустился в третий раз и отделил от зрительного зала сцену, и находящиеся там ложи, герцогиня и Аннетта все еще продолжали аплодировать несколько секунд и были за это особо награждены чуть заметным поклоном тенора. «О, он нас заметил!» — сказала Аннетта. «Какой поразительный артист!» — воскликнула герцогиня. А Бертен, наклонившись вперед со смешанным чувством раздражения и презрения, смотрел, как певец под аплодисменты уходит за боковые кулисы, слегка покачиваясь, вытягивая носок ноги и положив руку на бедро, как настоящий театральный герой. Заговорили о Монразе. Его успехи у женщин наделали не меньше шуму, чем его талант. Он выступал во всех столицах, приводя женщин в экстаз, и стоило ему только выйти на сцену, они, наперед зная, что он неотразим, уже чувствовали, что их сердца бьются учащеннее. Впрочем, он, как передавали, якобы не обращал внимания на это восторженное исступление и довольствовался музыкальными триумфами. Мюзадье, стараясь в присутствии Аннетты выражаться как можно осторожнее, рассказывал о жизни этого красивого певца. А герцогиня, вне себя от восхищения, находила понятными и простительными все безумства, на какие можно было пойти из-за него. Настолько он ей казался обольстительным, элегантным, изысканным и на редкость музыкальным. И она закончила со смехом. «Разве можно устоять перед этим голосом?» Оливье злился, становился желчным. «Право, ему непонятно, как можно увлекаться каким-то гайром, постоянно изображающим разнообразные человеческие типы, одинаково ему чуждые, которые на один миг воплощаются в воображаемых людей, этим размалеванным манекеном, полуночником, готовым за определенную плату каждый вечер играть новую роль». «Вы им завидуете», — сказала герцогиня. «Все вы, светские люди и художники, терпеть не можете актеров, потому что они пользуются успехом гораздо больше, чем вы». И она повернулась к Аннетте. «Слушай, малютка, ты только еще вступаешь в жизнь и смотришь на все здоровыми глазами. Как ты находишь этого тенора?» Аннетта с убежденным видом ответила. «Я нахожу, что он очень красив». Три удара возвестили о втором действии, и занавес поднялся, открывая деревенский праздник. Выход Эльсон был великолепен. Ее голос тоже, по-видимому, окреп, и она владела им более уверенно, чем раньше. Она стала действительно выдающейся, прекрасной, отличной певицей, известность которой не уступала известности Бисмарка и Лессепса. Когда Фауст устремился к ней, когда он своим обворожительным голосом пропел ей эту полную очарование фразу: «Позвольте, барышня прелестная моя, вам руку предложить, чтобы увести вас дали». А белокурая Маргарита, такая хорошенькая и такая трогательная, ответила ему: «Но я не барышня и не прелестная я, и мне не надобно, чтоб руку предлагали». Весь зал был охвачен восторгом. Занавес опустился, и раздались неистовые крики. Аннетта так долго аплодировала, что Бертену захотелось схватить ее за руки, чтобы она перестала. Его сердце терзалось новой мукой. Весь антракт он молчал. Его неотступная мысль злобно преследовала даже за кулисами ненавистного певца, который привел в такое возбуждение эту девочку и теперь снова мажет белилами щеки у себя в уборной. Занавес поднялся. Началась сцена в саду. По залу тотчас разлилась своего рода любовная лихорадка. Никогда еще не было подобных исполнителей этой нежной, как дыхание поцелуя, музыки. Это уже были не знаменитые артисты Монразе и Эльсон. Это были два существа из идеального мира, даже не два существа, а только два голоса. Вечный голос мужчины, который любит, вечный голос женщины, которая уступает этой любви. И голоса их звучали как вздох, в котором изливалась вся поэзия человеческой нежности. Когда Фауст запел: «О, дай же мне тобой полюбоваться!» В звуках, вылетавших из его груди, слышалось такое обожание, восторг, такая мольба, что на мгновение все сердца забились жаждой любви. Оливье вспомнил, как он сам тихо шептал эту фразу в парке Рансьера под окнами дома. До сих пор она казалась ему немного пошлой, а теперь приходила на уста как последний крик страсти, как последняя мольба, последняя надежда и последняя милость, которую он мог еще ждать в этой жизни. Потом он уже ничего больше не слушал, ничего не слышал. Он увидел, как Аннетта поднесла платок к глазам и ощутил острый до боли приступ ревности. Она плакала. Значит, ее сердце, ее женское сердечко, еще ничего не знавшее, просыпалось к жизни, приходило в волнение. Здесь, так близко от Оливье, совсем не думая о нем, она постигла, с какой силой любовь может потрясти человеческое существо. И этим откровением, этим посвящением в таинство любви, она обязана какому-то жалкому распевающему гайру. Ах, Бертен уже не сердился на маркиза де Фарандаля, этого тупицу, который ничего не видел, не знал, не понимал. Но как ненавидел он человека в облегающем трико, озарившего прозрением эту юную девичью душу. Оливье хотелось броситься к ней, как бросаются к тому, кого вот-вот раздавит понесший конь. Хотелось схватить ее за руку, увести, оттащить, сказать ей: «Уйдем отсюда! Уйдем отсюда, умоляю вас!» Как она слушала, как трепетала. А он, как он страдал. Он уже раньше испытывал это страдание, но оно не было таким жестоким. Он вспомнил об этом, потому что все терзания ревности возобновляются, подобно раскрывающимся ранам. Сначала это было в Рансьере по дороге с кладбища, когда он в первый раз почувствовал, что она ускользает от него, что у него нет никакой власти над нею, над этой девочкой, непокорной, как молодой зверек. Но там, когда она убегала от него, чтобы рвать цветы, он раздражался, им овладевало грубое желание остановить ее порыв, удержать подле себя ее тело. Теперь же от него убегала сама ее душа, неуловимая душа. Ах, теперь он опять узнал это гложущее чувство досады, которое испытывал уже много раз при всевозможных малейших, еле заметных ударах, как будто оставляющих неизгладимые синяки на влюбленных сердцах. Он вспомнил все мучительные уколы мелкой ревности, сыпавшиеся на него изо дня в день. Каждый раз, когда Аннетта обращала на что-нибудь внимание, чем-нибудь восторгалась, когда ей что-нибудь нравилось, когда она чего-нибудь желала, он ревновал. Ревновал незаметно и беспрерывно ко всему, что поглощало время, внимание, взгляды, веселость, удивление и симпатии девушки, потому что все это понемногу отнимало ее у него. Он ревновал ее ко всему, что она делала в его отсутствии, ко всему, чего он не знал, к ее выездам из дому, к ее чтению, ко всему, что ей, по-видимому, нравилось. Ревновал к раненому в Африке герою-офицеру, которым Париж занимался целую неделю, к автору нашумевшего романа, какому-то неизвестному молодому поэту, которого она никогда не видела, но стихи которого декламировал Мюзадье. Наконец, ко всем мужчинам, которых при ней расхваливали, хотя бы в самых банальных выражениях, потому что кто любит женщину, тот не может не испытывать тревоги, когда она к кому-нибудь проявит интерес, пусть даже самый поверхностный. В сердце любящего живет властная потребность быть в глазах любимой единственным на свете. Он хочет, чтобы она больше не видела, не знала, не ценила никого другого. Как только он заметит, что она обернулась, узнав знакомого или просто желая на кого-нибудь посмотреть, он стремится перехватить ее взгляд, и если не может отвлечь его или завладеть им, испытывает глубочайшую муку. Как терзался Оливье, глядя на певца, который, казалось, сиял и пожинал любовь в оперном зале, и триумф тенора заставлял его злиться на всех. И на женщин в ложах, сходивших с ума от восторга, и на мужчин, которые по своей глупости устраивали апофеоз этому фату. Артист. Они называют его артистом, великим артистом. И этот скоморох, передатчик чужих мыслей, пользовался таким успехом, какого не знал сам их создатель. Ах, вот что такое справедливость и разум светских людей, невежественных, претенциозных любителей, на которых всю свою жизнь работают мастера человеческого искусства. Он смотрел, как они аплодируют, кричат, приходит восторг. И давняя вражда, всегда скрывавшаяся в тайниках его гордого надменного сердца, выскочки переходили в отчаяние, в бешеную ярость против этих глупцов, всесильных только по праву рождения и богатства. До конца представления он молчал, снедаемый своими мыслями, а когда ураган последних восторгов затих, он предложил руку герцогине, между тем, как маркиз повел под руку Аннетту. Они спустились по той же большой лестнице вместе с потоком женщин и мужчин. В этом великолепном, медленно движущемся каскаде обнаженных плеч, роскошных платьев и черных фраков. Затем герцогиня, Аннетта, ее отец и маркиз сели в ландо. Оливье Бертен остался с Мюзадье на площади оперы. Вдруг он почувствовал нечто вроде расположения к этому человеку, или, вернее, то естественное влечение, какое испытывают к соотечественнику, встреченному вдали от родины. Ведь он чувствовал себя теперь затерянным в этом чуждом и равнодушном сборище. А с Мюзадье можно было поговорить об Аннетте. Он взял Мюзадье под руку. «Вы ведь еще не идете домой?» — сказал он. «Погода хорошая, пройдемся». «С удовольствием». Они направились к церкви Мадлен среди ночной толпы, ненадолго, но бурно оживлявшей бульвары в полночь по выходе из театров. Голова Мюзадье была набита множеством новостей и злободневными разговорами, которые Бертен называл его сегодняшним меню, и он с обычной словоохотливостью коснулся двух-трех особенно занимавших его тем. Художник не выпускал его руки, не прерывал его, но и не слушал, твердо зная, что сейчас наведет его на разговор об Аннетте, и шел, ничего не видя вокруг себя, всецело замкнувшись в своей любви. Он шел обессиленный приступом ревности, разбитый ею, как после падения, подавленной уверенностью, что ему больше нечего делать на свете. Так будет он страдать все сильнее и сильнее, ничего не ожидая впереди. Он будет влачить жалкие дни один за другим, глядя издали, как она живет, как она счастлива, любима и, конечно, любит сама. Любовник. Может быть, и у нее будет любовник, как был любовник у ее матери. Он ощущал в себе так много разнообразных и сложных источников страдания, такой наплыв горя. Столько неизбежных мучений, чувствовал себя таким потерянным, переживал такую невообразимую тоску, что не мог и представить, чтобы кто-нибудь способен был страдать так, как он. и ему пришли в голову ребяческие выдумки поэтов о бесполезном труде Сизифа, физической жажде Тантала, пожираемом сердце Прометея. О, если бы они предвидели, если бы поглубже заглянули в самозабвенную любовь стареющего мужчины к молодой девушке, с какой силой изобразили бы они нестерпимые и затаенные муки существа, которое уже не может быть любимым, пытку бесплодного желания и, что страшнее клюва коршуна, белокурую головку, терзающую старое сердце. Мюзаде продолжал говорить, и Бертен перебил его, прошептав почти невольно, под властью навязчивой мысли. «Сегодня вечером Анетта была очаровательна». «Да, прелестно». Чтобы помешать Мюзаде поймать прерванную нить его размышлений, художник прибавил. «Она красивее, чем была ее мать». Тот рассеянно подтвердил, повторив несколько раз сряду. «Да, да, да». Но мысль его не остановилась на этой новой теме. Тогда Оливье хитро связал ее с одним из особенно занимавших Мюзаде вопросов и продолжал. «Когда она выйдет замуж, у нее будет один из первых салонов в Париже». Этого было достаточно, чтобы такой завзятый светский человек, каким был инспектор изящных искусств, пустился с авторитетом знатока в обсуждение того, какое место предстоит занять в высшем французском обществе маркизе де Фарандаль. Бертен слушал его, и ему представлялась Анетта в большой, ярко освещенной гостиной, окруженная женщинами и мужчинами. Эта картина тоже вызывала в нем ревность. Теперь они шли по бульвару Мальзерб. Проходя мимо дома Гильруа, художник посмотрел наверх. В окнах, за неплотно прилегающими гординами, как будто был свет. У него появилось подозрение, что герцогиня с племянником были приглашены после спектакля на чашку чая. Его охватило бешенство, и он ощутил мучительное страдание. Бертен по-прежнему крепко держал Мюзаде под руку, время от времени он каким-нибудь возражением подзадоривал его. И тот продолжал свои высказывания о будущей молодой маркизе. Даже его монотонный голос, говоря о ней, вызывал ее образ, реевший вокруг них во мраке. Они подошли к дому художника на проспекте Вилье. «Не зайдете ли?» — спросил Бертен. «Нет, благодарю. Поздно, пойду спать». «Ну, зайдите на полчаса, поболтаем еще немного». «Нет, право, слишком поздно». При мысли остаться одному после испытанного только что потрясения, душа Бертена наполнилась ужасом. У него есть собеседник, и он не отпустит его. «Войдите же. Я давно собираюсь подарить вам какой-нибудь этюд и хочу, чтобы вы сами выбрали». Тот, зная, что художники не всегда расположены делать подарки и что обещания скоро забываются, ухватился за этот случай. В качестве инспектора изящных искусств он обладал уже целой галереей, собранной с большим умением. «Следую за вами», — сказал он. Они вошли. Разбуженный лакей подал им грог. Некоторое время беседа шла о живописи. Бертен показывал Мюзаде этюды и попросил его взять себе тот, который ему больше всего понравится. Но Мюзаде ни на чем не мог остановиться. Его смущало газовое освещение, при котором он плохо разбирался в тональности. Наконец он выбрал группу девочек, прыгающих через веревочку на тротуаре, и почти сейчас же выразил желание уйти и унести подарок. «Я пришлю его вам», — сказал художник. «Нет, я возьму его с собой, чтобы полюбоваться, прежде чем лягу в постель». Ничем нельзя было удержать его, и Бертен опять очутился один в своем особняке, этой темнице его воспоминаний и мучительного волнения. Когда на следующее утро слуга вошел к нему с чаем и газетами, он застал своего господина сидящим на кровати. Бертен был так бледен, что слуга испугался. «Вы нездоровы, сударь?» — спросил он. «Пустяки, небольшая мигрень». «Не прикажете ли сходить за лекарством?» «Нет». «Какая погода?» «Дождь». «Хорошо, можете идти». Поставив на столик чайный прибор и положив газеты, слуга ушел. Оливье взял Фигаро и развернул его. Передовая статья была озаглавлена «Современная живопись». Это был дифирамб во славу 4 или 5 молодых живописцев, которые, несомненно, владея даром колорита и злоупотребляя им ради эффекта, выдавали себя за революционеров и гениальных новаторов. Как все представители старшего поколения, Бертен негодовал на этих новых пришельцев, возмущался их нетерпимостью, оспаривал их теории. Поэтому, едва он принялся за чтение этой статьи, в нем уже зашевелился тот гнев, который так быстро вспыхивает в выстрадавшейся душе. Потом, взглянув ниже, он заметил свое имя. И как удар кулака в грудь поразили его следующие несколько слов, которыми заканчивалась какая-то фраза. «Вышедшее из моды искусство Оливье Бертена». Он всегда был чувствителен и к порицаниям, и к похвалам, но в глубине души, несмотря на законное тщеславие, больше страдал, когда его порицали, нежели радовался, когда его хвалили. Это происходило от неуверенности в себе, от его постоянных колебаний. Однако раньше, во времена его успеха, ему так обильно курили фимиам, что он забывал об улавочных уколах. Теперь, при непрекращающемся наплыве новых художников и новых ценителей искусства, восхваления становились реже, а хула язвительная. Он чувствовал себя зачисленным в батальон старых талантов, которых молодежь уже не признавала своими учителями. Человек умный и проницательный, он теперь одинаково страдал не только от прямых нападок, но и от малейшего намека. Однако еще ни разу ни одна рана, нанесенная его самолюбию художника, не была до такой степени болезненна. Он задыхался, еще раз перечитал статью, стараясь уловить ее малейшие оттенки. Их выбрасывали в корзину. Его вместе с несколькими другими собратьями по кисти выбрасывали с оскорбительной развязностью, и он встал с постели, повторяя шепотом эти как бы запечатлевшиеся на губах слова. Вышедшее из моды искусство Оливье Бертена. Никогда еще не чувствовал он такой горечи, такого упадка духа. Ощущение, что наступает конец всему его физическому и духовному существу. Никогда еще не погружался он в такую безысходную душевную тоску. До 2 часов просидел он в кресле перед камином, протянув ноги к огню, не имея сил двинуться с места, заняться чем бы то ни было. Потом у него явилась потребность найти утешение, пожать преданные руки, взглянуть в верные глаза, потребность в том, чтобы его пожалели, помогли ему. Потребность в ласковых, дружеских словах. И, как всегда, он отправился к графине. Когда он вошел в гостиную, Аннетта была там одна. Стоя спиной к нему, она торопливо надписывала адрес на каком-то письме. Рядом на столе лежал развернутый номер Фигаро. Бертен увидел одновременно газету и девушку. Он растерянно остановился, не смея сделать шагу. Что, если она прочла? Она обернулась, но занятая, поглощенная разными женскими заботами, поспешно сказала. «А, здравствуйте, господин художник. Извините, что я вас покидаю. Наверху меня ждет портниха. Вы понимаете, портниха перед свадьбой – дело важное. Но я вам предоставляю на время маму. Она ведет переговоры и спорит с этой искусницей. А если мама мне понадобится, я потребую ее у вас обратно на несколько минут». И она скрылась почти бегом, чтобы показать, как ей некогда. Этот внезапный уход, без единого нежного слова, без единого ласкового взгляда. А ведь он так любил ее. Глубоко взволновал его. На глаза ему опять попался Фигаро, и он подумал. Она прочла. «Меня высмеивают, отрицают. Она больше не верит в меня. Я уже для нее ничто». Он сделал шаг другой к газете, как подходит к человеку, чтобы дать ему пощечину. Потом подумал. Может быть, она и не читала. У нее сегодня столько хлопот. Но вечером, за обедом, при ней, наверное, заговорят об этом, и она захочет прочитать статью. Внезапным, почти бессознательным движением он поспешно, как вор, схватил газету, сложил ее, перегнул и сунул в карман. Вошла графиня. Когда она увидела мертвенно-бледное искаженное лицо Оливье, она поняла, что он дошел до предела своих страданий. Она бросилась к нему с порывом, со всем порывом своей бедной, тоже истерзанной души, своего бедного, тоже измученного тела. Положив руки ему на плечи и пристально глядя в глаза, она сказала: «О, как вы несчастны!» На этот раз он уже не отрицал, горло его судорожно сжалось, и он пролепетал: «Да, да, да». Она чувствовала, что он вот-вот разрыдается, и увела его в самый темный угол гостиной, где за небольшой ширмой, обтянутой старинным шелком, стояли 2 кресла. Они сели тут, за этой тонкой вышитой перегородкой, в сером полумраке дождливого дня. Мучаясь этим горем, глубоко жалея его, она заговорила: «Бедный Оливье, как вы страдаете!» Он прижался седой головой к плечу подруги. «Сильнее, чем вы думаете», — сказал он. Она прошептала с грустью: «О, я это знала. Я все чувствовала. Я видела, как это началось и созрело». Он ответил, как будто она обвиняла его: «Я в этом не виноват, Ани». «Я знаю. Я ни в чем не упрекаю вас». И чуть повернувшись к Оливье, она тихонько прикоснулась губами к его глазу и ощутила в нем горькую слезу. Она вздрогнула, словно выпила каплю отчаяния, и несколько раз повторила: «Ах, бедный друг, бедный друг».

и какой-то омнибус сшиб меня и переехал по животу. Слушая его, она словно видела, как это произошло, и, охваченная ужасом, спросила. «Вы разбились до крови?» «Нет, у меня только ушибы. Я немного помят», — она спросила. «Где это произошло?» Он еле слышно ответил. «Не знаю точно. Довольно далеко отсюда». Доктор подкатил графине кресло, и она опустилась в него. Граф стоял в ногах постели, повторяя сквозь зубы. «О, бедный мой друг! Бедный мой друг! Какое страшное несчастье!» Он в самом деле был сильно удручен, так как очень любил Оливье. Графиня опять спросила. «Где же это случилось?» Доктор ответил. «Я сам не знаю толком, или вернее не могу понять. Где-то около Гобеленов, почти за городом. По крайней мере, кучер Фиакра, доставивший его домой, утверждал, что привез его из какой-то аптеки этого района, куда его перенесли в 9 часов вечера». И, наклонившись к Оливье, доктор спросил. «Правда ли, что это произошло в районе Гобеленов?» Бертен закрыл глаза, как бы стараясь припомнить, и прошептал. «Не знаю. А куда вы шли?» «Не могу вспомнить. Шел, куда глаза глядят». У графини вырвался стон, которого она не в силах была сдержать. И на несколько секунд так стеснилось дыхание, что она чуть не задохнулась. Достав из кармана платок, она прижала его к глазам и страшно разрыдалась. Она знала. Она догадывалась. Такая невыносимая тяжесть легла ей на сердце. Угрызение совести в том, что она не оставила Оливье у себя, прогнала его, вышвырнула на улицу. И вот он, опьянев от горя, попал под этот омнибус. Все тем же тихим, монотонным голосом он сказал ей. «Не плачьте. Это терзает меня». Сделав над собой страшное усилие, она вдруг перестала рыдать, отняла от лица платок и, широко раскрыв глаза, глядела на Оливье. Ни один мускул не дрогнул в ее лице, только медленно текли из глаз слезы. Они смотрели друг на друга, забыв о том, что тут есть другие люди. И во взгляде их передавалось от сердца к сердцу сверхчеловеческое волнение. Быстро, безмолвно и грозно вставали между ними все их воспоминания. Вся их тоже раздавленная любовь. Все перечувствованное ими вместе. Все, что соединяло и сливало их жизни в том влечении, которому они отдались. Они смотрели друг на друга, и признания рвались с их уст. Непреодолимо было их желание рассказать и выслушать столько сокровенных и таких грустных тайн, которыми им надо было поделиться. Она почувствовала, что необходимо, чего бы это ни стоило, удалить обоих мужчин, стоявших позади нее. Что она должна найти какой-нибудь способ, какую-нибудь вдохновенную уловку. Недаром же она была женщиной, изобретательной на выдумке. И она задумалась над этим, не сводя глаз с Оливье. Ее муж и доктор тихо разговаривали. Речь шла о том, какой уход понадобится Бертену. Повернув голову, она спросила доктора. «Вы пригласили сиделку?» «Нет. Я предпочитаю прислать интерна. Он лучше будет следить за состоянием больного. Пришлите и сиделку, и интерна. Лишний уход не помешает». «Нельзя ли вызвать их уже на эту ночь? Вы ведь, вероятно, не останетесь здесь до утра?» «Действительно, я собираюсь домой. Я здесь уже 4 часа». «Но вы пришлете нам сиделку и интерна?» «Ночью это довольно трудно. Впрочем, я попытаюсь». «Это необходимо. Они, может быть, и пообещают, но приедут ли?» «Мой муж поедет с вами и привезет их добром или силой». «Но нельзя же вам, сударыня, не оставаться здесь одной?» «Мне!» Чуть не вскрикнула она, и в ее голосе послышался почти вызов. Негодующий протест против какого бы то ни было противодействия ее воле. И властным, не допускающим возражений тоном, она указала все, что необходимо было сделать. Не позже, чем через час, интерна-сиделка должны быть здесь для предупреждения всякого рода случайностей. Чтобы доставить их сюда, кто-нибудь должен поднять их с постели и привести с собою. Только ее муж может сделать это. Тем временем при больном останется она. Это ее долг и ее право. Она просто-напросто выполнит свою роль друга, роль женщины. К тому же так она хочет, и никто ее не разубедит. Ее доводы были правильны. Пришлось согласиться с ними и так и поступить. Она встала, с нетерпением ожидая их ухода. Ей хотелось как можно скорее остаться одной. Чтобы не совершить в их отсутствии какой-нибудь оплошности, она выслушивала указания доктора, стараясь хорошенько вникнуть в них, все запомнить, ничего не забыть. Лакей Бертена, стоя рядом с нею, также слушал, а за его спиной жена его, кухарка, помогавшая при первой перевязке, кивала головой в знак того, что она тоже все поняла. Графиня повторила, как заученный урок, все указания и стала торопить обоих мужчин, повторяя мужу. «Возвращайтесь скорее. Главное, возвращайтесь скорее. Я повезу вас в моей карете», — сказал доктор графу. «Она быстрее доставит вас обратно. Вы будете здесь через час». Перед отъездом доктор снова долго осматривал больного, чтобы удостовериться, что состояние его по-прежнему удовлетворительно. Гильруа продолжал колебаться. Он промолвил. «Не находите ли вы, что мы с вами поступаем неосторожно?» «Нет, опасности нет. Ему нужны лишь отдых и покой. Пусть только госпожа Гильруа не позволяет ему говорить и сама говорит с ним как можно меньше». Графиня, упав духом, переспросила. «Значит, с ним нельзя разговаривать?» «Нет-нет, сударыня. Сядьте в кресло, посидите возле него. Он не будет чувствовать себя одиноким, и ему станет легче. Но он не должен утомляться, ему не надо ни разговаривать, ни даже думать. Я приеду утром к 9. До свидания, сударыня, честь имею кланяться». Он ушел с глубоким поклоном в сопровождении графа, который повторял. «Не волнуйтесь, моя дорогая. Не пройдет и часу, как я буду обратно, и вы вернетесь домой». Они ушли. Она слышала, как стукнула внизу запертая за ними дверь, и как затем на улице загромыхала отъезжавшая карета. Слуга и кухарка оставались в комнате в ожидании приказаний. Графиня велела ему уйти. «Идите», — сказала она. «Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится». Они тоже вышли, и она осталась подле Бертена одна. Она снова подошла к его постели и, положив руки на края подушки по обеим сторонам любимого лица, наклонилась и стала смотреть на него. Потом спросила, так близко приникая к его лицу, что слова ее, казалось, прикасались к нему вместе с ее дыханием. «Вы сами бросились под этот омнибус?» Он ответил, опять пытаясь улыбнуться. «Нет, он бросился на меня». «Неправда, это вы». «Нет, уверяю вас, что это он». После нескольких минут молчания, тех минут, когда души как бы сплетаются взглядами, она прошептала. «О, мой дорогой, дорогой Оливье, и подумать только, что я дала вам уйти, что не удержала вас». Он убежденно ответил. «Все равно это случилось бы со мной раньше или позже». Они опять обменялись взглядом, стараясь прочитать самые затаенные мысли друг друга. Он заговорил снова. «Я думаю, мне уже не выжить. Я слишком страдаю». Она пролепетала. «Очень страдаете?» «О, да». Еще ниже, склонившись над ним, она прикоснулась к его лбу, потом к глазам, потом к щекам медленными, легкими, бережно-осторожными поцелуями. Она чуть-чуть притрагивалась к нему краями губ, почти беззвучно, как целуют дети. И это длилось долго-долго. Он покорно отдавался этому дождю милых и нежных ласк, которые, казалось, успокаивали и освежали его, потому что его искаженное лицо реже, чем раньше, подергивалось судорогой. Затем он сказал. «Они». Она перестала целовать его и превратилась в слух. «Что, друг мой?» «Вы должны дать мне одно обещание». «Обещаю вам все, что хотите. Если я не умру до утра, поклянитесь мне привести ко мне Анетту. Один раз, только единственный раз. Мне так не хотелось бы умереть, не повидав ее. Подумайте, что завтра, в это время, я, может быть, я, наверное, закрою глаза навеки и больше никогда не увижу вас. Ни вас, ни ее». Она перебила его. Сердце ее разрывалось. «О, замолчите, замолчите. Хорошо, обещаю вам привести ее». «Клянетесь?» «Клянусь, друг мой. Но молчите, не говорите больше. Вы причиняете мне ужасную боль. Молчите». По лицу его пробежала быстрая судорога. Он сказал. «Раз нам остается пробыть наедине лишь несколько минут, не станем терять их. Воспользуемся ими, чтобы проститься. Я вас так любил». Она вздохнула. «А я? Как я все еще люблю вас?» Он прибавил. «Я узнал счастье лишь с вами. Только последние дни были тяжелы. Это не ваша вина. Ах, бедная моя Ани, как иногда печальна жизнь. И как тяжело умирать. Молчите, Оливье, умоляю вас». Он продолжал, не слушая ее. «Я был бы так счастлив, не будь у вас дочери». «Молчите, боже мой, молчите!» Он, казалось, скорее размышлял вслух, чем говорил с нею. «Ах, тот, кто придумал эту жизнь и создал людей, был или слеп, или очень зол. Оливье, умоляю вас, если вы меня когда-нибудь любили, замолчите. Не говорите так больше». Он не сводил с нее глаз, склонившееся над ним лицо было мертвенно-бледно. Она сама была похожа на умирающую, и он замолчал. Тогда она села в кресло у самой постели и снова взяла его руку, вытянутую поверх простыни. «Теперь я запрещаю вам говорить», — сказала она. «Не шевелитесь больше и думайте обо мне, а я буду думать о вас». Неподвижные, связанные между собой этим жгучим прикосновением, они опять стали смотреть друг на друга. Она держала его лихорадочно горячую руку и поминутно слабо пожимала ее, а он в ответ на этот призыв слегка шевелил пальцами. Каждое это пожатие говорило им о чем-нибудь, вызывало в памяти частичку минувшего прошлого, оживляло померкшие воспоминания об их любви. Каждое это пожатие было затаенным вопросом, и каждое было таинственным ответом. Но печальны были ответы и печальны вопросы, эти, вы помните ли, старой любви. В это предсмертное свидание, которое, быть может, было последним, они мысленно повторили год за годом всю историю своей любви. И только потрескивание горящих дров слышалось в комнате. Вдруг, испуганно вздрогнув, словно проснувшись, он сказал. «Ваши письма?» Она спросила. «Что? Мои письма?» «Я мог бы умереть, не уничтожив их». Она воскликнула. «Ах, что мне до этого? Какое это имеет значение? Пусть их найдут, пусть прочтут, мне безразлично». Он возразил. «А я этого не хочу. Встаньте, они. Откройте нижний ящик письменного стола. Большой ящик, они там все-все. Их надо сжечь». Она не двигалась и сидела, вся съежившись, как будто он предлагал ей сделать какую-то подлость. Он опять заговорил. «Они, умоляю вас. Если вы этого не сделаете, вы меня измучите, вконец расстроите, доведете до сумасшествия. Подумайте только, они могут попасть бог весть в чьи руки, в руки нотариуса, лакея или даже вашего мужа. Я этого не хочу». Она встала, все еще колеблясь и повторяя. «Нет, это слишком тяжело, слишком жестоко. Мне кажется, что вы требуете от меня сжечь наши сердца». Он молил ее, и лицо его было искажено тоскою. Видя, как он страдает, она покорилась и подошла к столу. Выдвинув ящик, она увидела, что он набит до краев множеством писем, и на всех конвертах узнала две строки с адресом, который она так часто писала. Эти две строки, имя адресата и название улицы, она знала так же хорошо, как свое собственное имя. Как знают те несколько слов, в которых сосредоточены вся надежда и все счастье жизни. Она смотрела на эти маленькие четырехугольники, в них было все, что она сумела сказать о своей любви. Все, что она могла оторвать от себя и отдать ему в нескольких каплях чернил на белой бумаге. Он с усилием повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и еще раз сказал. «Сожгите их поскорее». Тогда она взяла две пачки писем и несколько мгновений держала их в руках. Они казались тяжелыми, скорбными, живыми и умершими. Ведь в них было так много различных чувств, мечтаний, таких милых, которым ныне уже конец. В ее руках сейчас была душа ее души, сердце ее сердца, сущность ее любящего существа. И ей вспомнилось, в каком упоении восторга набрасывала она некоторые из этих писем, как ликовала от счастья, что живет, обожает кого-то и говорит ему о своем обожании. Оливье повторил. «Сожгите. Сожгите их, они». Одним взмахом руки она кинула обе пачки в камин, и листки рассыпались, упав на дрова. Затем она схватила из ящика другие письма и бросила их поверх, потом еще и еще, быстро наклоняясь и мгновенно выпрямляясь, чтобы поскорее кончить эту ужасную работу. Когда камин заполнился, а ящик опустел, она замерла в ожидании, глядя, как полузаглохшее пламя ползет по краям этой горы конвертов. Оно нападало на них сбоку, грызло их углы, пробегало по полям бумаги, угасало, снова вспыхивало, ширилось. Скоро вся эта белая пирамида была опоясана живым ярким пламенем. Оно залило светом комнату. И этот свет, который озарял неподвижно стоящую женщину и лежащего мужчину, был их сгоравшей любовью, превращавшейся в пепел. Графиня обернулась и при этом ярко вспыхивающем освещении увидела своего друга. Оливье с блуждающим взглядом склонился над краем постели.